Воззови ко мне, и я отвечу. По морям через шторм пойду навстречу, и утихнет ярость урагана перед вечным Богом, сильным в брани. Воззови ко мне, и я отвечу. От земли возьму к себе на плечи, с высоты взглянувши на народы, ты поймешь значение свободы. Воззови ко мне, и я отвечу, и насущным хлебом обеспечу, и поймешь, что унывать не надо той овце, что ходит в Божьем стаде. Воззови ко мне, и я отвечу, чтобы осветить твой жизни вечер, и долину смерти озаряя, я тебя введу в блаженство рая. Воззови ко мне, и я отвечу, возлюбив тебя любовью вечной, все я покажу, чего не знаешь, если ты воззвать лишь пожелаешь.